шкаф приехал наводить порядки. У первого был? Он в Москве. Так, Родионов зябко поежился. Это хуже. Он хочет провести собрание в Верхотурье, насколько я понимаю. Да, пусть проводит. Не кручинься. Я его ненавижу, признался Ивлев, глядя на первого секретаря с некоторой тревогой. Телеграмму почему не дал? Ждал первого, оттягивал, сколько мог, отъезд. Решили в бюро пока подождем посылать, посмотрим. Еще неизвестно, кому будет весело. Не вешай голову. Собрание в Верхотурьем колхозе длилось часов пять. Иван успел выспаться в машине, почитал книжку, опять задремал, проснулся от звука приближающихся шагов. Уже было темно. Первым к машине подошел Лукин, рванул переднюю дверцу, рухнул на сиденье. Родионов и Ивлев уселись сзади. «Домой?» – спросил Иван. «Домой», – сказал Родионов. «Вы заранее настроили колхозников?» – деловым тоном, как вывод, заключил Лукин. «Сыграли на слабых струнах людей». «Я тебя не понимаю, Родионов. То, что простительно твоему второму секретарю...» «У меня есть фамилия», — резко сказал Ивлев. «И я не второй секретарь Родионова, а секретарь райкома партии. То, что простительно второму секретарю, то непростительно тебе. Я прощения ни у кого не прошу», — спокойно сказал Родионов. «И второе. Не советую так легко швыряться словами насчет того, что мы заранее настраивали колхозников. Это надо доказать». «Не будем здесь разводить дискуссию, поговорим в другом месте». «Поговорим», — согласился Родионов. Замолчали. В Баклане возле райкома партии Лукин тронул Ивана за рукав. «Станови». «Куда?» — спросил Родионов. «Я ночую в райкоме с дежурным. До свидания». «До свидания. До свидания». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Родионов, когда Лукин вылез и машина поехала дальше. «На тебе лица нет». «Неважно. Сейчас лягу. Может, врача вызвать? Зачем? Сейчас лягу, отдохну. Устал очень». Около своего дома Родионов вылез, хлопнул дверцей. «До свидания. До свидания. Спокойной ночи». Оставшись один на сиденье, Ивлев прилег было, но тут же сел. Коротко сквозь зубы простонал. «Давай быстрей». Иван подвез его к самым воротам дома. Ивлев кивнул на прощание, вылез, подошел к пряслу, навалился на него грудью, его вырвало. Иван подошел к нему. «Что, плохо?» «Ай, тьфу!» «Упаду, кажется». «На, открой дом». Подал Ивану ключ. Иван отомкнул замок на двери, помог Ивлеву взойти на высокое крыльцо, вошел с ним в квартиру, включил свет. И тут только увидел, как перевернуло Ивлева. Провалившиеся глаза его горели нездоровым блеском, на скулах выцвел пятнами желтый румянец, руки тряслись. Захворал. «А? Да». Ивлев прилег на кровать. Захворал. «Я сейчас за врачом съезжу. Не надо, пройдет. Побудь со мной, если не торопишься. Ладно, мотор только заглушу, пойду». Иван вышел на улицу, заглушил мотор, а когда вернулся в квартиру, Ивлев без кителя в одной нижней рубахе стоял на коленях перед тазом. Его опять рвало. Причем рвать уже нечем было, и все равно выворачивало всего. «Схожу за врачом». Ивлев замотал головой. «Чаю согрей и затопи камелек». Иван затопил камелек, поставил на плиту чайник с водой. Присел к столу, Ивлев лежал на кровати, вытянул руки вдоль тела, шевелил пальцами. «Лучше становится», — сказал он. «Ты сними сапоги-то и ложись как следует». Ивлев сел, склонился к сапогам. У него, наверное, закружилась голова, он схватился за спинку кровати. «Эх, помоги, Иван». Иван стащил с него сапоги. Ивлев лег, показал глазами на тулуп. Иван накрыл его тулупом. Потом пили чай с медом. Ивлев сидел на кровати, глотал кипяток, обжигался, крутил головой и смешно морщился. «Ничего, ничего», — говорил Иван. пусть продерет, зато легче станет. Уже